Часть третья. Мы двигались рысью в направлении, которое указал маршал Фармер, пока не оказались на тропе слишком узкой, чтобы ехать бок о бок. Старик жестом велел мне ехать первым, а сам последовал за мной. Митиваль, держась на расстоянии, шел параллельно нашему курсу и то исчезал за деревьями, то показывался снова. «Скажи-ка, что это за штуковина висит у тебя на седле?» — спросил меня маршал Фармер через какое-то время. Я притворился, будто не слышу его, потому что был не в настроении беседовать. «Слышишь меня, малец? Что это у тебя такое? Похоже на малюсенький гроб». «Это футляр для скрипки». «Футляр для скрипки? Зачем он тебе тут?» Я опять промолчал. Раздражение во мне не утихало, наоборот, оно вскипало где-то в костях, поднималось по ногам вдоль позвоночника и взрывалось в голове болью. Я весь превратился в боль. «Зачем ты взял с собой футляр для скрипки?» — повторил настырный старик. «Чтобы не повредить скрипку». «Тогда зачем тебе скрипка?» «Не знаю». «Ты играешь на скрипке?» «Нет». Маршал Фармер издал долгий медленный свист, будто сыграл на дудочке. «Слушай, я понимаю, что ты злишься. Я бы взял тебя, да не могу. И обещаю тебе, когда покончу с этим делом, то вернусь и проверю, все ли с тобой в порядке. Навещу тебя и твоего па в вашем доме в Боунвилле. И ты должен мне жаркое из зайчатины. Не забудь». Он говорил примирительным тоном, но это лишь сильнее рассердило меня. Я вообще не хотел ему отвечать, но не выдержал. «Что, если он не вернется?» Выдавил я сипло, как будто мое горло опалило огнем. На маршала я не смотрел, потому что задавал этот вопрос не столько ему, сколько самому себе. И Митивалю тоже. Более того, в некотором смысле я задавал этот вопрос своему па. Бросив меня одного, он нанес мне глубокую рану. Хотя я и понимал, почему он так сделал. За прошедший день я осознал, что одиночество — это, пожалуй, худшее, что может случиться с человеком в этом мире. И вот опять. Меня собирается оставить старый красноносый служака, с которым мы только что встретились. Это было выше моих сил. «Что мне делать, если па не вернется?» — повторил я со страхом в голосе. Маршал Фармер откашлялся, и ему понадобилось время, чтобы продумать ответ. «А тебя есть какие-нибудь родственники, у которых ты мог бы пожить?» «Нет». «А что твоя ма?» «Она умерла». «Сочувствую». «Она умерла при моем рождении». «А у нее есть семья?» «Семья отказалась от нее, когда она вышла замуж за па, из-за того, что у него ничего не было. И даже если бы я знал, где они живут и как их зовут, то не поехал бы к ним ни за какие богатства. И чтобы вам не пришлось спрашивать, сразу скажу, что у па родни вообще никогда не было. Нас всего двое. Он и я». «Понятно». Старик стал совсем серьезным. «Так, хорошо. Но, может, ты мог бы пожить у друзей?» «Нет у меня друзей». «А как же твой друг Митиваль? Наверняка его семья согласится тебя приютить». Я не удержался и фыркнул от смеха. «Нет. У Митивали я не смогу пожить». «Почему? Тебе не по нраву его родителей?» «У него тоже никого нет». «Никого нет? Сколько же ему лет?» Я потряс головой. Сейчас мне больше всего хотелось, чтобы маршал Фармер замолчал, чтобы закончил мучить меня расспросами. «Сайлос, сколько лет твоему приятелю?» — не унимался он. «Я думал, он такой же мальчонка, как и ты». «Нет, он не такой», — громко ответил я. «Он вообще не ребенок. По правде говоря, я даже не знаю, сколько ему лет». «Сайлос, не сболтни лишнего», — предостерег меня Митиваль. Но я был не в силах остановиться. Вопросы маршала Фармера настолько меня вымотали, что я больше не мог сдерживаться. «Может, Митивалю 100 лет, а может быть и 1000, он мне ничего о себе не рассказывает». «Сайлос, что ты делаешь?» — воскликнул Митиваль. «То есть ты хочешь сказать, что он уже взрослый?» — переспросил маршал Фармер. «Сайлос, подумай как следует, прежде чем...» «Нет, он не взрослый. Он призрак, понятно?» Быстро выпалил я. «Привидение! Вы не сможете его увидеть, даже если захотите! Это привидение!» По Последние два слова я почти выкрикнул по слогам. Митеваль стоял и не сводил с меня глаз, пока я говорил. А когда я умолк, он скорбно покачал головой и пошел прочь между деревьями.